спросите, в каком смысле оно работает на господина Крипса?» Спросил Бардин и, приметив, что дождь перестал, пошире открыл дверь во двор. Пахнуло мокрой травой, характерным запахом лука. Видно, он был высажен где-то рядышком. А в том смысле, что с началом войны его стали жаловать вниманием как раз те, кто не хотел его видеть прежде, заметил Голова, принимая за еду. Казалось, он протрезвел и готов был к обстоятельному разговору. «Вы скажете, какой резон вспоминать Крипса, когда в Москве новый британский посол?» «Есть резон. Крипс терпел, потому что Британия была заинтересована в России». «Не хотите ли вы сказать, мистер Галуа, что настала очередь России терпеть, поскольку она заинтересована в Британии?» Галуа покраснел. Когда ему было неловко, у него багровели уши. «Да нет, нет. Я хочу сказать об ином. Кир — это не Крипс. В каком смысле? Вы можете говорить о Крипсе что хотите, но он пришел к своему положению от идеи. Да не хотите ли вы сказать, что Кир, будучи человеком карьеры, способен в большей мере понять Черчилля?» «Да-да, вы угадали. В большей». «И каков прогноз Кира?» Галуа прикрыл уши руками, взял и сделал из своих морщинистых рук своеобразные наушники. Его уши горели. «Черчилль хотел бы сделать последнюю попытку и уберечь Британию от Второго фронта?» — спросил Бардин. «Да». «Благодарю вас», — сказал Бардин. Но Галуа уже затревожился. Нет, он отнюдь не хотел продолжать разговор. Он хотел сменить тему. «Пожалуй, трезвым об этом говорить трудно», — молвил Галуа и выхватил из графина стеклянную пробку. «Вы не находите?» Он подался к открытой двери, в которую был виден участок сада, облитого дождем. «Я учуял запах лука. Нельзя ли стебелек?» «Да можно, разумеется». Бардин вышел в сад и вернулся с пучком лука. Лук был матово-дымчатый, весь в дождевых брызгах. «Я сейчас вымою его». «Да не надо, не надо! Вы же смоете дождевую воду!» — запротестовал Голова, принимая пучок из рук Бардина. «Они выпили еще по одной». «Я знаю, у вас сын на войне», — сказал Голова. «За него». Бардин как-то потерялся, смотрел на Голова и не очень понимал, зачем он приволок его в Ясенцы, что хотел от него. «У меня хороший сын, господин Галуа», — вдруг произнес Бардин, и этакая сладковатость подкатила к горлу. «Не ровен час, ударишься в слезы». «У меня очень хороший сын». «Он там, господин Бардин?» «Да». «Ну тогда за вас и за него». «Нет». «Давайте выпьем за него. За меня не надо». «Почему?» «Потому что он там. А я всего лишь здесь». «Нет, нет, нет и нет. За него и за вас». Они выпили, закусили луком. «Так вот, я хочу вернуться к главному», — сказал Бардин. Он был уверен, что предшествующий разговор был хорошей подготовкой, чтобы поговорить о главном. «Вы понимаете меня?» Голова задумался. «Понимаю, конечно». Он вновь стал строг. Его водянистые глаза ожили, его редкие брови пришли в движение. «Только имейте в виду, пожалуйста. Я скажу. Но Кир к этому не имеет никакого отношения». Он положил ногу на ногу, поудобнее откинулся в кресле. Он был готов к разговору. «Как я понимаю, если вторжение на континент совершится, оно должно совершиться не столько силами американцев, сколько англичан», — посмотрел Галуа на Бардина. Ему было важно, чтобы Егор Иванович подтвердил это. «А вот как вы полагаете?» «Возможно, вы и правы», — сказал Бардин. «А если так, то последнее слово за Черчиллем, верно?» Взглянул он на Бардина, вновь ожидая подтверждения. Но Иван Иванович молчал. «Черчилль, разумеется, и глазом не поведет, чтобы последнее слово за ним. Наоборот, потому как будет он почтителен к американцам и какие знаки внимания он окажет им, создаться впечатление, что последнее слово за американцами. На самом деле он переуступит им все знаки внимания, но не переуступит им этого последнего слова о десанте. Теперь вопрос. Если это слово, а следовательно и это дело за ним, то к какому году он собирается его приурочить? Простите, но год назван. 42-й. Голова молчала, опустив глаза.